Глава 39. О свадьбе, как о первом шаге к разводу, или что нужно и чего не нужно делать в первый день семейной жизни. О муже не надо забывать, потому что на свадьбе главный и единственный объект вашего интереса именно он, сидящий рядом с вами, новоиспеченный супруг. Он, а не гости, не стол и не прочие свадебные оргмоменты. Вы прикиньте, чем обычно занимается невеста на свадьбе? А если вот так, спрашивает она, поправляя прическу, все равно плохо. А так? И так тоже. И что делать? «Ну, вы скоро, — интересуется оставленный среди гостей молодожен. — Ой, ну отстань от меня, — орет раздраженная жена. — Отстань, — говорят, — не до тебя». Или выясняет наличие продуктов на столе. «Как салатов не хватает? Почему не хватает, если должно было хватить?» Или всецело занята гостями. Болтает с подружками, выясняет отношения с мамой. Или... Но в любом случае делает не то, потому что делает это без мужа. И не надо демонстрировать своего превосходства над подругами. Не надо показывать им, что в отличие от них вы добились своего, что женили на себе вот этого самого, о котором мечтали все прочие. Это не вы женили его на себе. Это он женился на вас. По крайней мере, так считает он. И не надо его в этом разубеждать. Пусть он продолжает пребывать в иллюзии, что это он заметил вас, соблазнил вас и убедил вас выйти за него замуж. Но если иначе, то он может вспылить и наделать глупости. Ведь мужчины считают, что в этом мире решения принимают они, но потому что самолюбие, которое самое больное место. Щадя его, рекомендую не менять после свадьбы своего поведения. По крайней мере, резко не менять. Я понимаю, что после того, как отзвучит вальс Мендельсона, хочется расслабиться и перестать играть роль, приятную во всех отношениях невесты. Но я боюсь, что ваш муж не оценит вашей гениальной способности перевоплощаться из одного образа в другой и не станет рукоплескать вашему выдающемуся актерскому мастерству. Так что не спешите менять амплуа. Кольцо на пальце еще не повод для смены имиджа, ведь кроме свадеб еще существуют и разводы. Заявление можно подать хоть даже на следующий день после свадьбы, хоть даже не выходя из ЗАГСа, сразу после регистрации.